Глава сороковая. 2 дня. Целых 2 дня. Или всего 2 дня. Всего. Мало, мало у него времени. У него еще не сложился план в голове. Он какой-то там модифицированный. Что это значит? Он теперь крепкий как бот? Тот бот, которого он встретил на вылетевшей на берег барже? Возьми оружие помощнее. Да, судя по всему, ему придется взять кое-что из того, что хранилось в закопанном за палаткой ящике. В том оружии он был уверен, но то оружие ближнего боя. А как к этому модифицированному доктору подойти? Раньше он собирался использовать винтовку с оптикой. Но эта информация от Людмилы все меняла. Дарги, дарги! Там, в Губахе, комплекс, где творил доктор, хранился даргами. Через них его провел Валера. Теперь они же сидят на старой дороге. Двое? Их только двое? Куда ведет та дорога? Скорее всего, тоже к биокомплексу, как и в Губахе. Если так, там должны быть дарги. И сколько их там в этом случае? Вопросы. Вопросы, вопросы. Вопросов было намного больше, чем времени, что у него оставалось. Женя, он подходит к Дячину. Толик спит, а мне нужно отъехать. Ты тут за старшего. — Понял, — говорит буровой мастер. — А куда тебе ночью-то понадобилось ехать? — Да вот эта дамочка, что приезжала, сказала, что видела какую-то тень. — Говорит, по барханам прыгала. Боюсь, как бы это не очередной прыгун был. А к нам водовоз должен приехать. Не хочу, чтобы он еще одного водилу покромсал. Поеду, следы посмотрю. — Может, мне с тобой? — предложил Дячин. — Женя, ставь вышку. Мне нужна вышка. Мне нужна вода, а с прыгунами я постараюсь сам разобраться. Уже по одному взгляду Самары было ясно, что она не в духе. Казачка сидела, складывала чистую одежду. Едва он переступил порог, она так на него взглянула, что ему все стало ясно. И за тяжелым взглядом сразу последовал вопрос. «И чего эта твоя шалава городская приезжала?» «Во-первых, она не моя», — сразу расставил точки над «и» Горохов. Во-вторых, она приехала из-за того, что мы демонтировали вышку. — А какое ей дело до твоей вышки? — Она давала нам деньги. Она имеет право знать, почему мы сняли вышку. И тут ему в голову приходит хорошая мысль. — Кстати, именно на ее деньги я купил тебе квадроцикл. Самара уставилась на него, и по ее лицу было видно, что она сосредоточенно размышляет над полученной информацией. Ее брови сдвинуты. Она насторожена и еще не решила, как реагировать на услышанное. И чтобы мысли казачки пошли по нужному руслу, инженер добавляет, «Ты для меня дороже, чем ее деньги». А вот теперь все было сказано правильно, как надо. Лицо женщины сразу теряет воинственность. Даже некоторое подобие улыбки появляется на нем. «Ну, раз так, то ладно». «Есть будешь?» — спрашивает она, откладывая одежду. — Буду, — говорит Горохов и скидывает пыльник с фуражкой и садится на войлок. — Поем и потом поеду. — Куда? — Самара сразу насторожилась. — За реку, — отвечает инженер спокойно. — За реку? Сейчас? Ночью? Она, кажется, не верит. Ему опять смотрит на него пристально, словно пытается разглядеть в его лице ложь. Он заранее улыбается, зная, что будет дальше. — Да, сейчас и за реку. И, конечно же, она говорит то, чего он от нее и ожидал. «Я с тобой!» Наверное, хочет поймать его на вранье. Но он не ловится, а все так же улыбаясь, соглашается. «Я надеялся, что ты сама предложишь это. Не хотел тебя просить». «Там сейчас, наверное, шершни охотятся», — говорит она уже не столь решительно. А он тянется к своему пыльнику и достает из кармана флакон с некрасивой черной этикеткой, показывает ей. — Ничего. У нас для них вот что есть. Они уже через 2 часа были у реки и заматывали голову поверх респираторов, чтобы вытащить лодку из зарослей рогоза. Спрятав квадроцикл, спустились к воде и вытащили лодку. Они по мере возможности отряхнули лодку, уложили вещи. Самара села на нос. Он оттолкнул лодку от берега. Луна, тишина, черная страшная река. В рогозе шуршит предрассветный ветерок. До рассвета всего 1 час. Он дергает стартер, выкручивает газ. О, Господи! Мотор на высоких оборотах завывает так, что слышно, наверное, в полазне. Ну, что же делать? «Левее бери!» — громко, чтобы перекричать работающий мотор, кричит Самара. И он, слушаясь ее как более опытную, направляет лодку на быстрину. Но западный берег весь в тени. Свет луны туда не попадает. Попробуй угадай, куда тебе нужно пристать так, чтобы нос лодки заскрипел по песку, а не въехал в стену рогоза, который засыплет тебя опасными спорами. «Еще левее!» — кричит Самара с носа лодки. Ей нужно стараться. Через респиратор и платок ее голос звучит очень глухо. Для наглядности еще и рукой машет. «Туда, туда!» Они уже на середине реки. Черная стена нужного им берега все ближе, и казачка снова командует. «Прибавь оборотов, а то уйдем вниз слишком!» Он снова делает так, как она просит. Мотор шумит так, что ему не по себе. Ну какая тут к черту секретность? И когда они уже миновали быстрину, Самара поворачивается к нему. «Обороты сбавь, пусть течением нас несет до нужного места». Он почти отпускает газ. Моторчик тарахтит тихо. «Так лучше, так спокойнее». «Берег уже недалеко», — говорит казачка, не поворачиваясь к нему. «Еще бы разглядеть его в такой черноте». Он совсем не видит берега, но она, привстав на колено, держится за края лодки, смотрит, не отрываясь вперед, и, кажется, что-то там различает. Дай бог. Огромный блик луны на воде, предрассветная дымка. От ветерка шелестит рогоз, скидывая в воду и в воздух со своих жестких стеблей красную пыль. «Чуть прибавь!» — она поворачивается к нему и вдруг встает на носу лодки во весь рост и кричит так, что даже через платок слышится звон в ее голосе. «Крути!» «Крутить? Что? Руль? Газ? В какую сторону?» Он не понимает. «Газ!» — орет Самара, что есть мочи. А теперь ясно. Он крутит ручку газа до упора. Мотор взвыл. Винт выбросил из-под лодки бурун и чуть притопил корму. Нос задрался. И Самара, не удержавшись, летит на дно лодки. Прямо на коробку с коптером. Инженер слышит за спиной хороший такой всплеск. Потом что-то тяжелое падает в воду. И на Горохова обрушивается вода, ведро, а может и больше, мерзкой речной воды. А в борты корму уходящей, но еще не набравшей хода лодки, звонко шлепается волна, чуть переваливаясь через борт. Но мотор ревет, лодка скользит по воде, а Самара тоже мокрая. Вскакивает с дна лодки, смотрит назад, положив руку Горохову на плечо, и говорит возбужденное зло. «Бегемот, сволочь!» Инженеру это и так ясно. Он ведет лодку вслепую на черный берег, поэтому сбрасывает газ и говорит ей сухо. «Вернись на нос, смотри, куда плывем». Она, хлюпая водой под ногами, пролазит на нос и говорит. «Держись левее, там нет рогоза». Теперь он и сам видит. «Да, там чистый берег». Инженер кладет руль вправо, и лодка послушно скользит туда, куда надо. «Этот берег пологий, тут уже мелко». Горохов это знает. Он поворачивается назад, не может не повернуться. Но сзади ничего нет. Черная ровная вода, длинный блик луны. Ничего. Если бы не вода в лодке, плескающаяся волной от борта к борту, и не липкая одежда, он бы и не подумал, что только что чуть не погиб. «Берег», — говорит Самара, — «так держи нос». Но он теперь и сам его видит. Лодка мягко заезжает на прибрежный песок. Мотор выключен. Они без лишних слов быстро выгружают все из нее, а саму лодку затягивают на берег повыше. Надо уйти побыстрее от реки, хотя бы метров на 200. Ветер почти стих. Там нужно будет раздеться и смыть себя омеб. Горохову нужно помыть спину, левое плечо и затылок. А вот Самара упала на дно лодки. Она почти вся мокрая, а у них всего одна канистра воды. Он идет первый. Луна уже уходит, но инженер уже привык к недостатку света, да и за рекой уже покраснел восток. Река осталась позади. Они нашли место у камня. Самара, прислонив оружие к камню и скинув рюкзак, достала фонарь и быстро осветила грунт. Пауков они не нашли. Пыльцы тоже почти не было. Тогда казачка стала проворно раздеваться. Горохов ей помогал. Она сняла с себя одежду. И инженер, взяв канистру, стал поливать ей на спину, на бока. Нужно было тщательно смыть себя в речную воду. Они это делали так ловко и так осмысленно, словно уже не раз смывали с красивого тела казачки едких амеб. а не смывать их было нельзя. Как только высохнет одежда, начнется зуд, который со временем станет реально досаждать. Неочищенная кожа краснеет и воспаляется, а через день начинает шелушиться. А на жаре зуд и воспаление превращаются в серьезное испытание, почти в пытку. Он поливал на нее воду тонкой струйкой. Воду нужно было экономить. Знать бы такой расклад, он взял бы две канистры, но у них была всего одна. «Намочи одежду», — говорит инженер. «Намочи и выжми». «Воды мало», — отвечает казачка с сомнением. «Воды хватит». «Воды и вправду немного. Воду всегда нужно было экономить. Любой житель степи это знает. Но она делает то, что он говорит. Берет всю свою одежду в охапку, а он ей на нее льет воду. Она начинает ее выжимать. И вдруг замирает, голая, с мокрой одеждой в руках, не шевелится. «Что?» — спрашивает ее Горохов, а сам машинально откидывает правую полу пыльника, открывая револьвер. «Тихо!» — шепчет она и продолжает стоять, не шевелясь, только голову чуть наклонила на бок. Он закрывает крышку и ставит канистру на землю, взводит курки на обрезе, тоже прислушивается, и почти сразу слышит монотонный звук, легкое гудение. Сначала он не понял, что это, но это непонимание длилось всего пару секунд. «Это не гудение, это жужжание. Оса», — тихо говорит инженер. «Да нет здесь ос», — так же тихо отвечает Самара. «Их тут уже давно шершни пожрали». Она, выжав одежду, быстро начинает надевать ее на себя. А Горохов, присев на корточки, нашаривает рюкзак. В нем быстро находит немаленький флакон. Вытаскивает его. Но звук жужжания уже рядом, совсем рядом. Шершень. Вызывающий черный цвет этого существа говорит сам за себя. Эта тварь будет похуже, чем осы, что водились в степи в далеком детстве рядом с его домом. Этот черный гигант в 5 сантиметров жалит прямо с лета, шлепаясь на жертву и сразу вонзая иглу. Одного укуса, чтобы убить человека, конечно, мало, но вполне достаточно, чтобы устроить болевой шок и спазм мышц пораженной области. А Самара стоит на одной ноге полуголая и пытается вставить ногу в штанину. Горохов встает, делает шаг на звук, кидает флакон в карман, прихватывает обрез в левую руку. 3, 2 метра. Вот он уже на расстоянии вытянутой руки. Инженер замахивается на тяжелый, пугающий, приближающийся звук и попадает прямо раскрытой ладонью по насекомому. Он почувствовал колючее естество этого насекомого кожей. Оно падает и продолжает жужжать откуда-то с песка. И пока оно не очухалось, пока возится там внизу, обиженно жужжит и не взлетело, инженер начинает топтать песок сапогом. Он, конечно, не видит шершня. Топает по песку на звук. Топает, топает. И, наконец, находит подошвой сапога страшную тварь. Все. Стало тихо. Самара почти оделась. Он свернул крышку на флаконе, подходит к ней прямо на голову, на непокрытые волосы, на плечи, на руки, на ноги начинает выливать инсектицид. Он вылил на нее, кажется, 2/3 флакона. Остальное выплеснул на себя. Только после этого поднял с земли канистру и коробку с коптером. «Пошли, надо уходить отсюда». «Тебе надо помыться», — отвечала Самара, но свой рюкзак подняла и ружье взяла в руки. Эти твари ориентируются на запахи. Они почувствуют своего убитого. Он уже воняет на всю степь. Его родственнички тут будут через пару минут. Пошли быстрее. Инженер пошел первый, взяв направление вдоль реки на юг к старой дороге. Отойдем на пару километров и помоюсь. Самара закинула свой рюкзак за спину и поспешила за ним.